Лиза принесла мне очередную повесть из жизни нечеловеческих существ. Все Лизино творчество уминалось в одну порцию манной каши с вареньем. На одной планете жила очень красивая принцесса-волшебница-богиня Камилла Люцинда Миранда Лилиэль. Целыми днями эта невероятно добрая и чуткая девушка помогала разнообразным недотепам, попавшим в беду. Скажем, штопала крылышки стрекозам и лечила муравьев от простуды. Но в один злосчастный день на планету вторглись полчища злобных монстров. Они похитили Лилиэль и заточили ее в черную башню. Камилла страдала там 100 000 лет, потому что освободить ее мог только белый браслет. А белый браслет было хрен достать, поскольку он хранился у владетелей. А чтобы найти владетелей, следовало продраться сквозь идиотские миры, где никто ни черта не делал, а все бегали с мечами и цветами и рассказывали про таинственные скалы и заколдованные реки, начиная рассказы словами «давным-давно». Затем надо было найти спасателей и впарить им браслет для объединения сил света. И все это должен был проделать неведомый герой, напившись волшебных напитков и услышав песню Люцинды, которая бы его окончательно вдохновила. Это была нереалистическая, но протестная литература. Реалистов-сверстников, описывающих, как именно нынче спаривается молодежь, Лиза не понимала. Делать, да потом еще записывать. Две скуки сразу. Она терпеливо ждала, когда я освобожусь, свернувшись клубочком в кресле, и заслужила похвалу от Карпикова. «Вы будто из стихотворения, мой лизочек, так уж мал, так уж мал. Место занимаете не больше котенка, а звуков вообще не издаете. Мне бы таких соседей по квартире». Мы вышли из редакции и побрели к метро. Мне надо было на Московский проспект, в гости к Ване и Фане. «Он вас любит, да?» — спросила Лиза. «Нет, конечно. Замыслил что-нибудь. Кто его знает? Он нынче политикой вздумал баловаться. Так, может, надо срочно с женой обзавестись?» «Этот кудрявый, в куртке потрепанный, политикой занимается? Да что вы!» «Ты про кого говоришь?» «Про этого Андрея, про фотографа вашего». «А я тебе про мужа бывшего отвечаю. Нормально. Кто любит? Андрюша любит? Да Господь с тобой. Он как выпьет, так на всю редакцию кричит. Девчонки, вы мне поможете?» «Он чистый, похож на лесной ручеек, только теплый». «А я на что похожа?» «Вы похожи на очень дорогую, очень интересную книгу, которую кто-то забыл на скамейке в парке осенью». «Лиза, у тебя и ум есть, и литературные способности. Кончай лобать повести про игрушечных королевишен и займись делом. Если тебе реальность не нравится, пиши об искусстве, о моде, о чем хочешь. Иди учиться куда-нибудь. Надо получить систематическое образование, а с публикациями я тебе помогу». Короткая серебристая куртка явно не согревала русского эльфа, но Лиза, казалось, не чувствовала ни холода, ни слякоти под ногами. Ее личико будто светилось в наступающих сумерках. И у меня вдруг сжалось сердце от нежности и тревоги за нее. Я представила себе полчища худых, заброшенных принцесс, которые сейчас чопают по грязи с рюкзачками и не знают, как им заработать на жизнь. «Ты меня слышала, Лиза?» «Тетя Саша, вы же сами знаете, что все бесполезно. Вы такая же, как я, пропащая. Мы с вами попали, круто попали в долбанную Россию, в этот город вампирский, где нас никто не любит. Вы попали раньше, я позже, но я уйду раньше, а вы позже, потому что вы на нашей планете были самое гордое, самое упрямое». «Интересно, кем я была на твоей планете?» «О, вы все знали и про все имели мнение, и вас специально спрашивали в трудных случаях, что вы думаете, и это было ужасно важно для всех, вроде как судья или эксперт. Но все было не так, как здесь, не скучно, а красиво». «Вот то-то и оно, что тебя на красивенькое тянет. А красота — это так, частность, побочный продукт творчества. В жизни много подлинного и вне красоты. Тебе надо с гомосексуалистами дружить. Они знают толк в красивеньком. Я дружу. У меня есть знакомые старше меня, они вдвоем живут, снимают квартиру. Петя в салоне красоты работает маникюршей, а Федя танцует. Так, в клубе пока. Они там от мамы скрываются, от Петиной. Она его обещала задушить голыми руками. Петя говорит, вы бы видели эти руки. с такими на медведя ходить. Вот Петя и Федя, я лучших людей, чем они, не видела. Они всех бродячих кошек, всех собак в своем районе подкармливают. Я у них жила месяц, и меня кормили. У них денег, правда, мало. Зарабатывает, потому что один Петя. И Петя говорит, что не может уже по 12 часов работать, что он кому-нибудь палец отрежет. Тут у тебя всегда такие ноготочки фасонные. Познакомь как-нибудь с Петей и Федей. Может, это сюжет в самом деле. Куда нам без труда? Новые семьи, новые России.